«Вы писатель, мистер Кэмпбелл?» Барни приканчивал, должно быть, 16-ю кружку пива. «И вы понимаете, как трудно закончить историю, чтобы все сошлось. Я всегда стараюсь это делать, чтобы не было лишних вопросов». Я сказал, что этим и отличается хороший писатель. Барни поглядел на меня подозрительно, не издеваюсь ли, решил, что нет, и продолжал. Рассказывать историю все равно, что рисовать картину. Вот вы нарисовали ее, сидите, любуетесь, и вдруг замечаете, что не хватает нескольких штрихов, чтобы сделать ее совершенной, так? Я кивнул. Так вот, я возвращаюсь к такому штриху. Тут он посигналил Сэму через переполненный к тому времени рыбаками зал. Вскоре Сэм возник с 17-й кружкой пива и огромным гамбургером. «Будете опять есть?» — не удержался я. Не потому, что жаль заплатить за лишнюю порцию, а удивленный тем, что человек в один присест может уничтожить столько еды и пива. «А надо перекусить перед сном», — невозмутимо заявил Барни. «А то буду плохо спать». «А что я люблю, кроме пива и хорошей беседы, так это поспать». Я сказал, что понимаю его. «А теперь...» Он набросился на гамбургер. «Я вернусь к двум хиппи. Помните, Ларри и другой, Робо?» Барни заживал и посмотрел на меня подозрительно. «Помните их?» Я сказал, что это два приятеля Джуди, которые были с ней в баре в ее первую встречу с Уинном и которых он избил. Барни кивнул с одобрением. «Вот что значит профессионализм. Ничего не упускаете. Знаете что? Я часто рассказываю интересные истории идиотам, которых, если спросить, что было раньше, ничего не помнят. Окажется, что они спали в это время. Я сказал, что это неприятно для рассказчика». «Да». Он помрачнел, а потом продолжал. «Ларри и Роба — два глупых хиппи, которые только и делали, что ухлестывали за девицами, курили всякую дрянь, дурью маялись. Конечно, ничего особенного в этом не было. Они действовали в духе времени». Барни поболтал пиво и покачал головой. «Беда в том, мистер Кэмпбелл, что им слишком легко все дается. Они ищут легкого заработка, а найдя его, еще и норовят всех обмануть, чтобы больше болтаться без дела. Эти два молодых негодяя работали на змеиной фабрике. Сдирали со змей кожу, в то время как другие укладывали их в банки. Ничего, работенка, а? Но вы удивитесь. Они зарабатывали до 120 долларов в неделю. Неплохие деньги, не правда ли?» Я сказал, что никакие деньги не заставят меня взять в руки змею, живую или мертвую. Барни поджал губы. «Это потому, что у вас темперамент артиста, мистер Кэмпбелл. А эти двое устроены совсем не так. Так вот, они как раз выписались из госпиталя в тот самый момент, когда Уин садился в Ягуар, чтобы ехать к Радницу. Хотя нос Ларри постарались выпрямить, он у него еще болел и кровоточил. А Робо после удара Уинна по почкам не мог мочиться без боли. Неудивительно, что они только и думали о том, как отомстить Уинну. Правда, они неплохо провели время в госпитале, их даже заставили помыться, но лишились заработка за это время, и настроение у них было скверное. Еще в госпитале они все обсудили и пришли к выводу, что побить Уинна они вряд ли смогут, не хотелось снова попасть в госпиталь. Вот они и решили выследить его, узнать, где он живет, проникнуть туда, когда его не будет дома, разломать все, что там есть, а одежду облить кислотой. Эта идея пришлась им по душе. Отомстят Уинну, сами ничем не рискуя. Госпиталь, из которого они вышли, находился в двух шагах от отеля «Бельведер». И, выйдя из него, они сразу узрели на стоянке перед отелем ягуар Уинна, а затем и его самого направляющегося к входу в отель. Хиппи посмотрели друг на друга, и одна и та же мысль пришла им в голову. Без колебаний они перешли дорогу, направляясь к отелю. Смелость Уинна таяла по мере того, как он подъезжал к Бельведеру. Он вспомнил, что Эллиот предупреждал об опасности, исходящей от Радницы. «Раздавит одним мизинцем», — кажется, так он говорил. Но тогда Уин только отмахнулся, хотя фраза произвела на него впечатление и осталась в голове. Готовясь к встрече с Радницем лицом к лицу, Уин чувствовал себя не в своей тарелке. «Надо быть ненормальным», — думал он, — чтобы принести марки с собой в отель. Там наверняка будут вооруженные телохранители, которым ничего не стоит отобрать марки, а его вышвырнуть за дверь. Как раз так поступил бы сам Уин на месте Радницы. Он остановил Ягуар, поднял коврик под ногами и положил марки туда, подумав, что никто не догадается там их искать. Здесь Барни посмотрел на меня. «Уверен, мистер Кэмпбелл, что человек вашего интеллекта никогда бы не оставил марки стоимостью в $1 000 000 в машине. Ведь вы бы подумали, что машину могут угнать в любой момент. Но, как я уже говорил, Уин мозгами ворочил медленно, поэтому так и поступил». «Его автомобиль украли?» — спросил я. Но Барни как бы и не слышал моего вопроса. Уин спросил в отеле Радница, и, к его радости, Радниц тут же принял его в огромной гостиной. Хольц прикрыл за собой дверь, оставив Уинна вдвоем с Радницем, и тот коротко спросил: «Марки у вас?» «Вы предлагали за них миллион, верно?» Радниц кивнул. «Перед тем, как расстаться с ними», — в голосе Уинна чувствовалась неуверенность, — «я хочу, чтобы эти деньги были переведены в мой банк в Нью-Йорк». «Это можно устроить». Радниц протянул руку. «Покажите мне марки». «А неужели вы думаете, что я принес их с собой?» Уин попробовал ухмыльнуться. «Я никому не доверяю. Встретимся с вами в банке сегодня после обеда. За это время я возьму их оттуда, где спрятал. При свидетеле в банке вы дадите распоряжение телексам перевести сумму в Нью-Йорк и получите марки». Радниц взглянул на него таким колючим, холодным взглядом, что Уин заерзал на стуле. «Хорошо», — произнес Радниц, — «приходите в 3 часа в банк Калифорния, спросите мистера Сандерсона», — он помолчал, — «опишите, как выглядят марки». Уин описал. «Их точно 8?» «Да». Уинну никак не верилось, что этот человек, не моргнув глазом, соглашается выплатить такую сумму. Он даже подумал, не попросить ли больше, но испугался выражения глаз Радницы. «Миллион!» — думал Уин, мокрый от возбуждения. «Я должен предупредить, если вы зря отнимаете мое время», — спокойно продолжал Радниц, — «то пожалеете, что родились на этот свет». Угроза потрясла Уинна. «Вы мне деньги, я вам марки», — пробормотал он. «Значит, в 3 часа сегодня». И Радниц знаком дал понять, что разговор окончен. На скоростном лифте Уин спустился вниз. «Эллиот дурак», — думал он, — «пугал». Все оказалось так просто. Радниц не колебался ни секунды, платя такие деньги. От радости Уин готов был плясать джигу. Двери лифта распахнулись, и он посмотрел на часы. 12:55. Предстояло убить как-то 2 часа. Уин спросил себя, как это сделает парень, который стоит миллион, и ответил: «Выпьет и хорошо пообедает». Он проверил содержимое бумажника. Там осталось $125. Ну что ж, он не будет скупиться и пообедает в ресторане отеля. Да и о чем волноваться? Через 2 часа он будет сказочно богат. Не замечая Ларри, следящего за ним из-за развернутой газеты, Уин зашел в бар и заказал двойное виски со льдом. Пока бармен занимался его заказом, Уин подошел к официанту и сказал, что он хочет столик в ресторане. Тот уверил его, что столик будет. Ларри уже проскользнул в бар и подслушал этот разговор. Он выбежал на улицу, где на палящем солнце его ждал Робо. — Собирается набить желудок, — сообщил Ларри. — У нас уйма времени. Он направо аптека. — Пойди купи рулон бинта и побыстрее. Робо усмехнулся и побежал в аптеку. Выпив виски, Уин отправился в ресторан, где его посадили за отдельный столик. Богатые завсегдатые ресторана с недоумением поднимали брови, увидев плохо одетого, явно не принадлежащего к их кругу человека. Уин заметил это, но плевать он на них хотел. Он развалился на стуле и огляделся вокруг с волчьей ухмылкой. — Я не хуже вас, — думал он. — Через 2 часа у меня будет 1 000 000. Через 1 месяц — собственный дом и яхта. И он в последний раз обедает в одиночестве. Каждая куколка в радиусе 5 миль будет драться, чтобы составить ему компанию, как только распространятся слухи о его состоянии. Его немного смутило то обстоятельство, что меню подали на французском языке. Но догадливый метрдотель оказался под рукой, и в конце концов Уин предоставил ему выбрать для себя копченого угря и грудку цыпленка в соусе омара. Пока Уин обедал, Робо вернулся из аптеки и присоединился к Ларри. После госпиталя, где их отмыли, они выглядели вполне респектабельно, ничем не отличаясь от других молодых людей, приехавших на каникулы в город. Никто не обращал внимания, когда они возились около ягуара Уинна. Под прикрытием Робо Ларри отвинтил крышку бензобака, отмотал бинт, и конец его опустил под днищем автомобиля. Все заняло секунды. Ларри зажег спичку и поджег конец бинта, который держал в руках. Бинт начал тлеть. У них была минута, чтобы отбежать в безопасное место к пальмам, стоявшим недалеко от стоянки. И тут раздался взрыв. Рванул бак ягуара, который заполыхал вместе с марками, стоившими 1 000 000 долларов. Взрыв был столь силен, что вылетело несколько стекол в отеле. — Ну, мистер Кэмпбелл, — заключил Барни, — вот и вся история. Он посмотрел на пустой стакан, потом на настенные часы, которые показывали уже 2:15 ночи. — Мне уже пора спать. — Но остались несвязанные концы, — напомнил я. — Как, еще по одной на дорожку? — Я возьму виски, а ты? Маленький паучий ротик сложился в улыбку. — Никогда не скажу «нет» стаканчику виски. И он замахал ручищей Сэму. — Во-первых, что случилось с Джуди Ларримор? — спросил я. На толстом лице Барни отразилось неодобрение. — Найдете ее в клубе Адам и Ева в любое время. Она все так же в поисках мужчины денег. Немного пополнела, чуть слиняла, но выступает в прежнем амплуа. — А Уин? — Не стоит и говорить, что Уин, как сумасшедший, ринулся к выходу, побив все рекорды скорости. Когда швейцар появился в ресторане и спросил, чей ягуар с нью-йоркским номером горит на стоянке. Увидев пылающий ягуар, он окаменел. Стоял белый, как бумага. А в это время Ларри и Робо просто лопались от радости. Потом на плечо Уинна легла чья-то рука, и голос Хольца спросил, марки были в машине? Уин мог только кивнуть. — Мне жаль тебя, — только и сказал Хольц и пошел докладывать Радницу. Полиция схватила Уинна, когда он попытался на попутках уехать в Джексонвилл. Без машины, вещей и денег. Кто-то заявил о нем полиции. И вам не надо говорить, кто. Детектив из Майами опознал его. И Уин загремел на 5 лет за ограбление с применением насилия. Сэм принес виски. Барни чокнулся со мной. «Здоровья вам, мистер Кэмпбелл, очень хорошего здоровья. А Эллиот...» Я думал о том, сможет ли Барни закончить рассказ или его доконает виски. Напрасно я беспокоился. Его возможности не знали границ. «Эллиот!» Он пожал массивными плечами. «А вы разве не читали?» Так вот, когда Джой рассказал, что он сделал, Эллиот скупо усмехнулся и сказал Джою, что он поступил правильно. Джоя, конечно, больше интересовало, что думает Синди. Она молча смотрела на Эллиота, и Джою очень не нравилось выражение ее глаз. Но он не уставал повторять себе, что Синди молода и через год, а может и меньше, забудет Эллиота. Эллиот сказал им, что уезжает в Голливуд, что, возможно, не все потеряно, что его агент, наверное, подыщет ему работу. Ни Джой, ни Синди, ни он сам не верили в это, хотя сделали вид, что такое возможно. Эллиот пожал руку Джою, пожелал ему удачи, сказав, что ему было хорошо в их компании, как никогда. Джой растрогался. Он видел, что Эллиот говорит от души. Потом Эллиот повернулся к Синди. «Я говорил тебе, Синди, мы не созданы друг для друга. Прости меня!» Он улыбнулся ей. «И прощай!» Он ушел, даже не дотронувшись до нее. Синди спрятала лицо в ладонях и горько заплакала. Джой и не пытался ее утешить. Он подошел к окну и смотрел, как Эллиот сел в Альфу и отъехал. Вспомнив слова Эллиота, о которых рассказывала Синди, «Без денег ты мертв», Джой прошептал, когда машина скрылась за углом, «Прощай, Эллиот». Барни прикончил виски и шумно выдохнул. По пути в Голливуд Альфа Эллиота столкнулась с трейлером. Водитель был пьян. Эллиот скончался на месте происшествия. Барни чихнул и вытер нос рукой. Правда, пьяный клялся, что Эллиот мог избежать столкновения. Но кто поверит пьяному? Как бы то ни было, автокатастрофа спасла Эллиота от самоубийства, ведь именно такой конец уготовил он себе. Барни помолчал и покачал головой. Судьба иногда играет злые шутки, не так ли? Да, это так. А Синди и Джой все еще работают в городе? Ну, нет. Барни потряс головой. Они теперь живут в Кармеле. У них симпатичный домик. И они больше не воруют. Они теперь, что называется, вполне респектабельные люди. Джой ведет хозяйство, стрижет газон 2 раза в неделю, ходит за покупками. Синди работает в очень приличном отеле регистратором. Кажется, так это называется. Из того, что мне известно, мистер Кэмпбелл, а вы знаете, что я чутко держу ухо к земле, Синди счастлива. Как может быть счастлива хорошенькая девушка без мужа? Я мало что понял и спросил, но как они смогли купить дом? Посмотрев на пустой стакан, Барни вздохнул. А давай еще по одному на сон грядущий, — сообразил я. Надо же свести все концы с концами, хотя и ночь на дворе. — А, прекрасная идея, мистер Кэмпбелл. Барни немедленно помахал Сэму, и тот принес еще 2 виски. — Это уже почти другая история, — Барни взял стакан. Прошел час, как уехал Эллиот. Синди проплакала все глаза, хотя Джой очень старался ее утешить. Как к бунгало подкатил автомобиль с шофером. Из него вышел пожилой джентльмен и пошел к бунгало. Испуганный Джой открыл ему дверь. «Меня зовут Пауль Ларимор», — — представился незнакомец. — Насколько мне известно, здесь живет молодая женщина. Я хотел бы ее увидеть. Джой уже представил себе, как полицейские ведут их в тюрьму, и по спине у него поползли мурашки. Синди подошла к двери и печально улыбнулась Ларримору. — Извините меня, я взяла ваши марки, и теперь сожалею об этом. Джой чуть не потерял сознание от признания дочери, но Ларримор только улыбнулся в ответ и спросил, может ли он войти. Они впустили его, и тут Джой увидел в его руках альбом с марками, который оставила ему Синди. — Не надо извинений, — начал Ларримор, как только его усадили. — Вы избавили меня от больших неприятностей. Расстаться с марками было свыше моих сил. И рано или поздно я попал бы с ними в беду. Возможно, вы спасли меня от тюремного заключения. Надеюсь, вы не держите их у себя? — Нет, мистер Ларримор, — ответила Синди. — Один человек продал их. — Не позавидую тому, кто их купил. Ларримор пожал плечами. — Но не в этом дело. Я рад, что они не принесли вам беды. Я принес ваш альбом. Просмотрев его более внимательно, я обнаружил там редкую марку с опечаткой. Я хочу иметь ее в своей коллекции и предлагаю вам 12 000 за нее и весь альбом. Барни допил виски. Вот почему они имеют домик в Кармеле, мистер Кэмпбелл. Смешно иногда складывается жизнь. Он зевнул. Ну? А теперь я пошел спать. Потом он наклонился ко мне и многозначительно сказал. «Хочу еще раз напомнить вам, что нет ничего в этом городе, о чем бы мне не было известно. Захотите послушать еще какую-нибудь историю, знаете, где меня найти». Я помолчал немного, потом поблагодарил его. — Жалко Эллиота, — сказал я ему. Барни наморщил толстый нос. — Ему лучше было умереть, мистер Кэмпбелл. Я не испытываю симпатии к людям, у которых не держатся деньги. Он прищурился. — Так говорите, еще $20, мистер Кэмпбелл? — Столько вы мне дали прошлый раз. — Да. Я дал ему еще $20. — Ну, про тебя-то не скажешь, что ты не умеешь обращаться с деньгами, не так ли? — Верно. Он спрятал деньги в карман и тяжело поднялся. — Спокойной ночи, мистер. Прекрасных снов. Я наблюдал, как он прошествовал через бар и вывалился в горячую звездную ночь. Потом встал и направился к стойке, чтобы расплатиться с Сэмом. Конец книги. Декабрь 1991 год. Звукорежиссер Вера Орлова, читал Евгений Терновский.